Не пойдут следом Карелы, огня побоятся, не поймать им Кеттонина, успокаивал себя беглец, прислушиваясь к шумевшему в вершинах деревьев ветру. Себя спасать, детей своих спасать будут, огня все боятся. Забывшись, он, опухший и почерневший рукой, нечаянно задел за тоненькую веточку березки. «У-у-у!» — застонал Кеттунин, корчась от боли. Боль понемногу утихла, и Карел, тяжело вздохнув, снова тронулся в путь. Пройдя несколько шагов, он остановился. Глаз охотника-следопыта отметил что-то подозрительное. Чуть поблескивая в зелени, дорогу преградила туго натянутая нить из белого конского волоса. Охотник рассмотрел хорошо запрятанный в кустах самострел. Судя по высоко поднятому над землей оружию, западню готовили на большого зверя. Кеттунин потрогал лук, сделанный из сожженной толстой ветви сухой лиственницы и надежной кожаной тетивы. Грозно выглядела крепкая полутораршинная стрела с острым железным наконечником, лежащая на деревянной тесине. Охотник знал, что такой самострел смертельно ранит лося и медведя, а волка и оленя стрела пробивает насквозь. Стоило только зверю легко задеть почти незаметную нить, как самострел выпускал смертоносную стрелу. Кеттунин осторожно обошел западню. «Хороший охотник был кузнец», — сказал он вслух. «Однако нужно поглядывать, хороший охотник не одну, много ловушек ставит». Он шел медленно, внимательно осматривая каждый кустик, каждую сломанную веточку, каждую примятую травинку. У большой старой сосны с зарубинами, изображавшими трезубец, звериные следы смешались со следами человека, и тропинка сделалась приметнее. Здесь Кеттунин снова почувствовал запах гари и догадался, что подходит к выжигаемому под пашню участку. Показался дым. И здесь ветер раздувал гигантские костры, дым валил бесконечными сизыми клубами. Беглец остановился в раздумье, какой путь избрать. Боясь дыма, Кеттунин решил идти в обход, но, попав в непроходимые заросли малины, вернулся обратно на тропинку. Он еще раз осмотрел ее. Тропинка была хорошо утоптана и, казалось, шла через все поле. Вспомнив, что с другой стороны поля было болото, Кеттунин решил по тропинке перебежать по жогу. Карел, стараясь не дышать, быстро шел и, чтобы не сбиться, отсчитывал про себя каждый шаг. Ему казалось, что дым стал как будто реже. Однако пора бы и концу быть, подумал он, и тут же наткнулся на ствол дерева, преграждавший путь. Кеттунин бросился вправо, те же стволы и корни деревьев, сваленные в кучу, лежали на дороге, влево то же самое. Кеттунин повернул обратно. Сделав несколько прыжков, он стал задыхаться, а дым становился все гуще и въедливее. Потеряв самообладание, Карел бросался то вправо, то влево, но везде встречал только стволы и корни вывороченных деревьев. Тропинка исчезла. Полузадохшийся, он бестолково метался в непроглядном дыму и, наконец, захлебнувшись, в неутолимом кашле свалился на землю. Последнее, что увидел Кеттунин, была его мать. Она стояла с непокрытой головой на покосившемся крылечке родного дома. Сильный ветер растрепал ее седые волосы. С горящим взором она, проклиная, грозила кому-то костлявой рукой. В груди матери торчала рукоятка широкого длинного меча. Кровь яркими струйками стекала по стертым тесинам крыльца. Кеттунин сразу узнал этот меч и заскрежетал зубами. Это был меч Густава Эриксона.